Глава 7. Пожар был серьезным. Полыхали сразу два многоэтажных дома и ангар, в котором размещалась одна из станций, перекачивающих воздух. Генри смотрел на пламя, стоя в непосредственной близости от пожарных расчетов, которые направляли в самое пекло дроны, заправленные мешками с гасящим порошком. Дроны десятками улетали и возвращались, а пламя как будто не становилось меньше. Тут уже дежурили машины с капсулами экстренной помощи и реанимобили. Кто-то успел уже к ним обратиться и теперь лежал в прозрачном боксе, подвергаясь исследованию скина. Это тоже было зрелище, и за этим тоже наблюдали без особого интереса, как если бы наблюдали за рыбкой в аквариуме. Генри держал в руках планшет и мониторил в реальном времени показатели воздушной смеси. Нельзя было допустить излишнего выброса кислорода, иначе пожар разгорелся бы еще сильнее. Но и лишать жителей этого района, который был насыщен угарным газом, необходимых воздушных компонентов, являлось бы преступлением. К сожалению, систему не успели запустить на полную, и лишь часть ресурсов комитета он смог задействовать. Безусловно, на других участках, работающих без дистанционного управления, вовсю трудились инженеры, разбуженные по экстренной связи. Генри и сам мог сидеть в уютном офисе и раздавать команды по сети, но он чувствовал, что его нахождение на месте аварии необходимо. Кроме того, без ложной скромности, он являлся лучшим специалистом и в чрезвычайной ситуации действовал хладнокровно. Личное участие позволяло ему также не думать о последствиях, которые, конечно же, будут. Недаром его предупреждал премьер-министр об ответственности. Может, он сам и устроил диверсию? Генри никогда бы об этом не узнал. Слишком большая власть у первого министра, и слишком шатко его, Генри, без пяти минут начальника положения. Даже если никто в пожаре не погибнет, даже если урон можно будет компенсировать из внутренних ресурсов комитета, даже если причиной пожара является поджог и поджигателей найдут, все равно именно Генри будет отвечать за случившееся. Все от самочувствия граждан до стратегической безопасности системы, после того, как он стал начальником, входило в его зону ответственности. «Вы можете убрать кислород?» — обратился к Генри сержант противопожарной службы. «Люди задохнутся», — отрицательно покачал головой Генри. «Там из живых больше нет никого». «Живых? Есть мертвые?» У Генри вдруг задрожали пальцы. «Один бедолага на станции», — ответил сержант. «Когда мы его вытащили, он еще дышал, но, видимо, ожоги были слишком сильные». «А где он сейчас?» — спросил Генри охрипшим голосом. «Увезли на медзаключение в участок», — ответил сержант, видя, что Генри эта новость шокирует. «Вы меня извините, но что с кислородом?» «Что?» «А, конечно, там точно никого больше нет». «Никого?» — заверил сержант. «У нас радары. Да и лично мы уже все прочесали». «Хорошо», — Генри кивнул. «Через 3 минуты я перекрою смесь, но ненадолго, иначе давление из других зон повредит купол». «Понял». Сержант отбежал к своим коллегам и стал раздавать указания. Дроны были отозваны и заряжены более активными гасящими веществами. По команде, словно стая птиц, которых спугнул хищник, квадрокоптеры с мешками взлетели в небо и устремились к пожару. Уже через 5 минут пламя стало гаснуть и вскоре совсем исчезло, оставив после себя лишь дымящиеся руины. Остовы сильно потрепанных зданий и почти полностью выгоревшую насосную станцию. В участке противопожарной службы было многолюдно. Следователи и делопроизводители разного уровня толпились у единственной точки доступа к сети. Все что-то отправляли своим начальникам. Генри узнал у дежурного, где находится тело пострадавшего, и направился прямо туда. Когда-то тела хранили в моргах, теперь они держались в герметичных боксах с прозрачными крышками. Генри невесело ухмыльнулся про себя. Время герметичных боксов вторит самой жизни в городе, который сам по себе является огромной капсулой. Но прежде чем он увидел Роджера, Генри заметил Ольгу. Он был немало удивлен ее присутствием. Она стояла возле прозрачной крышки капсулы и, опершись на стекло рукой, смотрела на обугленное тело. «Давно здесь?» — спросил Генри, приближаясь к Ольге. «Давно», — ответила она, быстро кивнув. Генри всмотрелся в ее лицо и не смог понять, какие эмоции испытывает Ольга. Ее взгляд был задумчив, а мимика ничего не выражала. «Зачем?» — спросил Генри. «Сама не знаю», — Ольга пожала плечами. «Вдруг показалось, что я еще могу ему чем-то помочь. Ах, черт, нет. Она скривилась, словно от боли, и отвернулась от стекла. Я знала, что все уже случилось. Просто чувствую свою вину перед ним. Ты-то здесь при чем? Это ведь я отправила его на эту станцию, сказала Ольга и села на пол, прислонившись спиной к боксу. Насколько помню, сказал Генри и опустился на корточки рядом с ней. Он сам вызвался. А ты его отправила домой, когда работа закончилась. Я понимаю, снова кивнула Ольга. И все равно чувствую, что стала причиной. Генри выпрямился и посмотрел на обугленное тело. «А это точно он?» «Точно», — ответила Ольга. «Экс-тест ДНК подтвердил. Наверное, для того его и требуют в мегаполисе. Один профессор мне как-то рассказывал, что мы и есть ДНК. Не живое, не мертвое, просто сущность главная в нас. Что человек лишь контейнер для сохранения и передачи этого зерна дальше. Любовь, смерть и жизнь — всего лишь слова, написанные на этом контейнере. Да, но генная инженерия сегодня меняет ДНК колоссально. Люди чаще прибегают к их услугам, чем к услугам пластических хирургов. Что по этому поводу сказал бы твой профессор? Во-первых, Ольга подняла указательный палец вверх. Это вполне вписывается в понятие эволюции. А во-вторых, разве же все могут себе такое позволить? Только избранная элита — соль человечества. Только у них достаточно денег, чтобы купить себе новую душу. Пусть сегодня это и расходный товар. Что-то ты совсем в философию ударилась. Нечего тебе здесь делать, иди домой. Нам завтра предстоит очень много всего сделать, а мне еще придется разбираться с последствиями. Знаешь, не всем нравится, что я занял это место. Знаю, кивнула Ольга. Легко догадаться, что в мире, где все хорошие места по квотам, новеньких не очень жалуют. Но я никуда не пойду. Я теперь тоже часть этого, и мне с этим надо как-то жить. Тебе еще надо как-то объясниться с Джулией, женой Роджера. А мне кажется, ты не очень умеешь это делать. Слишком много дел для одного дня и одного человека. Генри внимательно посмотрел на Ольгу, на ее серьезное лицо, прямую спину, грустный, но уверенный взгляд. «Почему ты думаешь, что мне нужна твоя помощь?» — спросил он. «Потому что рано или поздно она нужна всем». Ольга встала, отряхнула рабочие брюки от пыли и твердо посмотрела в глаза Генри. «Давай для начала выясним», — сказала она. «Как Роджер снова оказался на станции? Я точно знаю, что он ушел, когда все работы были закончены. А вот вернулся ли он домой, или если вернулся, то зачем снова пошел на станцию? Эти вопросы надо бы прояснить». «Согласен», — ответил Генри. «Поедем к нему домой? Джулия знает уже?» «Да», — сказала Ольга. «Я ей сообщила. Ты знаешь, что Роджер был единственным кормильцем в семье?» «Нет», — ответил Генри. «Но все работники застрахованы. Эти деньги позволят ей жить какое-то время». «Да, вот да», — кивнула своим мыслям Ольга. «Какое-то время». Квартира Роджера была, как и прочие квартиры районов низкого неба, маленькой и бедной, с низкими потолками и тонкими стенами. Но на входе лежал коврик с надписью «Добро пожаловать». На полу в прихожей встречала пусть растертая, но чистая бамбуковая дорожка, на стенах висели яркие постеры и вязаное панно с портретами семьи Роджера. Заплаканная Джулия пригласила Ольгу и Генри пройти на кухню. Из комнаты на мгновение показалась кудрявая головка темненькой девочки с испуганными глазами. «Это не папа?» — спросила она, подслеповато щурясь на мать. «Нет, Мари, иди в комнату», — сказала Джулия, сдерживая слезы. Стало понятно, что дочке она еще не рассказала о смерти отца. Ольга и Генри оказались на кухне, где хозяйка выставила им чайник и кружки. «Может быть, хотите позавтракать?» — спросила она. «Нет, мы уже», — за двоих ответила Ольга. «Мы не хотели вас беспокоить», — начал Генри, стараясь не смотреть Джулии в глаза. «Но нам важно выяснить ряд обстоятельств, связанных с аварией». «Если вам сложно сейчас говорить», — сказала Ольга, — «мы можем прийти в другой раз». «Нет, я могу». Джулия медленно провела рукой по волосам. «Мне самой хотелось бы понять, что произошло». «Насколько я понимаю», — продолжил Генри, — «прошлой ночью ваш муж был на станции, когда там велись ремонтные работы». «Да», — Джулия слабо улыбнулась. «Он был так возбужден. Говорил о новой возможности, о том, что наша жизнь скоро наладится. Очень радовался, что вы заняли место начальника. Говорил, что вы другой, не как все хапуги. Вы из нашего круга, и вам очень сложно в этой связи. и что вам нужно обязательно помочь с этим справиться». «Я благодарен Роджеру», — сказал подавленно Генри. «Если мы сможем что-то для вас сделать...» «Да, я понимаю», — ответила Джулия. «Ваша коллега мне объяснила». На пару минут на кухне повисло неловкое молчание. «А дальше?» — спросила Ольга Джулию. «Он ведь должен был вернуться домой». «Он и вернулся», — подтвердила Джулия. «Он пришел в 6 утра, уставший, но довольный. Сказал, что все работы проведены. А потом ему позвонил наш управдом и сказал, что видел дым на станции. Роджер решил, что, наверное, короткое замыкание произошло, и надо обесточить систему. Больше он не вернулся». Уходя из квартиры, Генри заверил, что обязательно найдет виноватого в трагедии, и что если Джулии что-нибудь понадобится, она всегда может к нему обратиться. Уже на улице Ольга вдруг заявила. «Это чушь какая-то. Не могло быть там никакого короткого замыкания. Мы бы это сразу увидели на мониторах». «А у тебя сохранились логи отчетов за этот период?» — спросил Генри. «Интересно было бы на них посмотреть». «Конечно, сохранились», — ответила Ольга. «Я пойду с тобой. Мне тоже важно разобраться с тем, что случилось». У дверей конторы их встретила правительственная охрана. «На время следственных действий пропуск временно ограничен», заявил полицейский сонным лицом, когда Генри поднес свой чип к двери и с удивлением обнаружил отказ в доступе. «Я начальник комитета», — возмутился Генри. «На время следственных действий», — повторил охранник, — «доступ временно запрещен». «Ты видишь, с ними бесполезно разговаривать», — сказала Ольга, обращаясь к Генри. «Сейчас». Генри достал коммуникатор и связался со своей секретаршей. Ольга тем временем сделала несколько шагов назад, чтобы окинуть административное здание взглядом. «Черт знает что», — воскликнул Генри, пообщавшись с Тиной. «Они никого не пускают. Весь персонал отправили домой. Там только дежурный сидит, на 2-е сутки пошел. Если что-то еще случится...» Обратился он к полицейским. «Отвечать будете вы». «И сколько эти следственные действия продлятся?» спросила Ольга полицейских. «Вас оповестят», сухо ответил один из них. «Понятно все». Ольга резко повернулась к Генри. «Поехали ко мне». «Что?» удивился Генри. «Поехали. А черт, полетели, никак не привыкну, что вы здесь на квадрокарах передвигаетесь. По дороге все объясню». Вызванный транспорт прилетел быстро. Но все равно Генри показалось, что прошла целая вечность. Ему не терпелось узнать, что же придумала Ольга. «Ну?» — нетерпеливо спросил он, когда бесшумная тяга подняла их в воздух. «Не запряг», — улыбнулась Ольга. «Мы же всю ночь вчера работали, я с ног валилась. А там, по сути, вся работа делалась рабочими. Надо было просто проследить за графиками. И я решила взять рабочий планшет домой». «У тебя есть все записи?» — ахнул Генри. «Лучше», улыбнулась Ольга. «У меня есть даже отчет по системе охлаждения. Знаешь, что это значит?» «Что мы точно будем знать, было ли там короткое замыкание или нет». «В точку». Попав в квартиру Ольги, Генри посетила необычное ощущение узнаваемости. И он понимал, что служебная квартира универсальна, что в принципе все квартиры в мегаполисе очень похожи одна на другую. Но здесь он ощущал знакомство в мелочах и понял, откуда оно. Когда он следил за Ольгой с помощью пчелки-шпиона, он не разглядывал интерьер, будучи сосредоточенным на самой девушке и схемах, которые она изучала. Оказывается, краем глаза он захватил и общее пространство с его уникальными деталями и особенностями. Рассеянно разглядывая квартиру, он вдруг наткнулся взглядом на полотенце и непроизвольно посмотрел на то место, откуда должна выезжать кабинка душа. Краска бросилась Генри в лицо, когда он вспомнил, что видел эту самую кабинку и как ей пользуются. «Проходи, садись», — сказала Ольга, приглашая Генри рядом с собой на диван. Сама тем временем сбросила куртку, под которой у нее была майка, подчеркивающая женские прелести, и открывающая взору Генри голые хрупкие плечи. Генри тоже скинул куртку, оставшись в рубашке с коротким рукавом. В комнате ему вдруг стало жарко. «Так-с, посмотрим», — сказала Ольга, беря в руки планшет. «Садись ближе, хватит щуриться», — предложила она Генри и сама пододвинулась к нему. Генри почувствовал, что ее обнаженный локоть коснулся его руки вместе непокрытым тканью. В первые секунды он хотел отодвинуться, но побоялся, что это обидит Ольгу. Да и не хотел он прерывать этого случайного контакта, хотя признаться себе в этом и не мог. «Вот, Ольга запустила схему с показателями. «Видишь, под самое утро пошло резкое повышение температуры. Это не может быть естественный нагрев». «Скачками?» — Ольга улыбнулась. «Сомневаюсь». «Допустим», — Генри постарался сосредоточиться на цифрах. «Что нам это дает?» «А нам это дает основание полагать, что кто-то вмешался в работу системы». Говоря это, Ольга чуть повернулась к Генри и случайно коснулась грудью его руки. «Невозможно», — тихо сказал Генри. «Системы охлаждения не подключены к сети. Дистанционно работают только датчики мониторинга». «Значит, кто-то это сделал вручную», — ответила Ольга. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, я не выпиваю», — отказался Генри. «Вручную? Это же гораздо сложнее». «Ошибаешься», — она усмехнулась. «Если ты не против, я плесну себе джина. Мне сегодня это просто необходимо». Ольга поднялась с дивана, чуть задев Генри бедром, грациозно подошла к бару, который, как и все в этой квартире, появился словно из ниоткуда. Она достала бутылку и стакан, налила себе на два пальца и почти залпом выпила. Капля джина скатилась с ее губ и упала на майку. Выпив, Ольга откинула голову и, словно наслаждаясь вкусом, прикрыла веки. «Хороший джин», — сказала она. «И в нем почти нет градусов. Вручную гораздо проще все делать. Сеть находится под защитой, с паролями и явками, с зашифрованными каналами связи, со сложными нетипичными протоколами. В конце концов, система может быть просто не подключена к сети. Другое дело — человеческий фактор. Люди слабые и зависимые, и всегда думают только о себе. У каждого есть какое-нибудь тонкое место. Кто-то падок до денег, кто-то переживает за близких, кто-то просто очень сильно боится боли. Система может быть защищена самыми надежными способами, но все они не учитывают сломанного человека, который уже находится внутри. Этот человек просто заходит с флешкой, ну или как-то еще, и рушит все изнутри. Вот так. Ольга щелкнула двумя пальцами. Просто. Может, все-таки тебе налить? Налей. Неожиданно для себя согласился Генри. Ольга хищно улыбнулась и достала второй стакан из бара, налила как себе на пару глотков и затем протянула его Генри. «Не понимаю, зачем кому-то надо было сжигать станцию?» — сказал Генри, делая первый глоток. «Насколько я понимаю, — ответила Ольга, — ты тут многим не ко двору пришелся. Решили подставить, потом выгнать. Наверное, не хотели никого убивать. Но там, где есть власть и деньги, ты понимаешь, жизни других людей ничего не стоят». Не спрашивая Генри, как бы на автоматизме, Ольга подлила джина в его стакан. Себе добавила тоже и села обратно на диван, слишком близко к Генри. «Но зачем такие сложности?» — удивился Генри, делая очередной глоток приятно обжигающего напитка. «Могли же придраться к какой-нибудь цифре в отчете и тут же вышибить из службы. Возможно, там наверху они не смогли договориться. Возможно, у тебя там есть сильный покровитель или человек, который не хочет, чтобы кто-то кроме тебя занял это место». Ольга налила себе еще джина. Генри заметил, как легче и развязаннее стали ее движения, как резче и отрывистей она стала проговаривать слова. Да и глаза заблестели от проникшего в кровь алкоголя. Но Генри все это нравилось. Ему нравилась та безответственная нега, которая постепенно наваливалась на них обоих. Как смелее становился его взгляд и как порочнее делались ее движения. Ольга тоже заметила изменения в Генри, с каким интересом он смотрит на нее, как волнующе задерживает взгляд на правильных местах. «Что же делать?» — спросил Генри. «А что мы можем?» — ответила Ольга и вплотную приблизила свое лицо к его лицу. «Нам остается только дождаться развязки. Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет». Он не смог удержаться, его губы впились в ее губы, а когда она ответила, мир перестал существовать. Он навалился на Ольгу, срывая свою одежду, расстегивая ее брюки, задирая майку. Словно подросток он хотел ее всю, каждого клочка ее тела, упасть в нее, раствориться в ней. Годами замороженное без ласки существо вдруг ожило, стало настойчивым, сильным, нежным, мудрым, терпеливым, надежным. Он ни о чем не думал, ни на что не оглядывался. Его мир сузился до этого хрупкого женского тела. Теплого, ласкового и благодарно податливого. Человек может сколько угодно делать из себя робота, но страх и страсть, пробуждающие в нем дикое животное, всегда одерживают победу.